Он объясняет, что все файлы Андрея каждый день автоматически дублировались на внешний жесткий диск в офисе, гарантируя сохранность данных. Поэтому ты считал, что можешь позаимствовать лэптоп, предполагаю я. Именно. Кому какое дело? Андрей оставляет его на заднем сиденье, я проверяю, все ли он продублировал, и прячу ноутбук под одеялом в багажнике. Иду пить кофе и говорю, что забыл запереть дверь. Плевое дело. Комп здесь. Никто ничего не крал. Дмитрий небрежно машет рукой, но голос у него смущенный. Где внешний диск, на который Андрей дублировал файлы? Он забрал его с собой. Я распрямляю спину, чтобы снять мышечное напряжение, и провожу руками по волосам, пытаясь собраться с мыслями. «Хреново ты выглядишь!» — небрежно заявляет Дмитрий. «Спасибо за информацию». «Вот!» Он залезает в карман и вытаскивает маленькую желтую коробочку. «Вотри немного под глазами!» — говорит он и протягивает ее мне. «Очень хорошо помогает, когда мало спишь». Я переворачиваю коробочку, узнаю логотип и с отвращением бросаю ему коробку. «Не нужен мне твой гребаный крем от геморроя!» Дмитрий неожиданно ловко хватает коробок на лету. «Это только для лица!» — обиженно замечает он. «Все пацаны им пользуются!» «Какие пацаны?» Из другого кармана он нарочито небрежным жестом достает розовую визитку и неожиданно делает резкое движение кистью, бросая карточку мне в грудь. Я пытаюсь схватить ее, но промахиваюсь и наклоняюсь, чтобы поднять карточку с пола, а Дмитрий нагло ухмыляется, глядя на меня. На одной стороне визитки с золотыми буквами написано «Боуснет», а на другой — телефонный номер. «Ты сутенер?» «У меня есть друзья», — холодно отвечает он. «Расскажи мне о своих друзьях». «Ты слишком милый, чтобы слушать о моих друзьях», — отвечает он, копируя мои интонации. «Может, тебе лучше слинять отсюда, пока ты не услышал что-нибудь гадкое?» Я уже начинаю думать, а не лучше ли просто врезать ему. «Возможно, твой веб-сайт просто что-то вроде службы знакомств? Место, где хорошие люди могут встретиться?» Через 10 минут я понимаю основные детали. Предмет торговли Дмитрия – его знакомство, в основном с молодыми русскими геями. Он организует встречи, устраивает вечеринки в клубах, а по вечерам подрабатывает шофером с машиной. Некоторые его друзья предпочитают встречаться с иностранными бизнесменами. В приличные гостиницы друзей Дмитрия просто не пустят. Там предпочитают набивать вестибюли деревенскими девушками в дешевой обуви, демонстрирующими искусственные сиськи. Итак, друзья Дмитрия платят ему небольшие суммы на то, чтобы попасть на его веб-сайт, а он дает деньги барменам и коридорным в гостиницах, чтобы они ненавязчиво предлагали его визитки. «Ты используешь компьютер Андрея как графический сервер?» — заключаю я. «Чем больше фоток, тем больше посещений на сайте. Плюс ко всему, контент хороший. Зайди в Google и набери Russian Balls», — с гордостью предлагает он. «Мой сайт первый в списке». «Наверное, здорово, когда за хорошую связь платит Терндейл». Дмитрий отклоняется назад, подозрительно разглядывая меня. «Слушай, мне абсолютно на все наплевать. Я просто хочу найти Андрея. Что бы ты тут ни творил, мне без разницы. Он прикуривает очередную сигарету от окурка предыдущей и пожимает плечами. Этот твой хороший контент однажды убьет тебя. Мы какое-то время сидим молча, и я пытаюсь вычислить, какое отношение Дмитрий может иметь к исчезновению Андрея и смерти Дженны. Откуда у тебя код сигнализации, ключи от квартиры Андрея? У моей матери есть ключи. А код такой же, как пароль для входа в сетку на работе. Осуждающий, глядя на меня, отвечает Дмитрий. Просто поменять буквы на цифры. Никакой заботы о безопасности. Ты хакнул пароль Андрея для входа в сеть? Спрашиваю я, начиная что-то подозревать. Возможно, в некоторых проблемах Андрея виноват Дмитрий. Ты когда-нибудь делал что-то в интернете, пользуясь данными Андрея? Я системный администратор, говорит он, яростно качая головой. Я ничего не хакаю и не крякаю. Бизнес всегда зависит от репутации. Я не делаю ничего незаконного. Скажи мне сейчас правду, и у тебя не будет никаких проблем, обещаю я, надеясь получить от него хоть какое-нибудь признание. Но если я убью кучу времени на охоту за списанными суммами с кредитки Андрея или за его телефонными счетами и обнаружу, что на самом деле охотился за тобой, я очень рассержусь. И ты, и твоя мать узнаете, кто такой Терндейл. Дмитрий курит и обдумывает мои слова. Ты ведь не интересуешься мелочами? Верно. Может быть, кто-то поставил телефон в машину? Наконец, говорит он, рассматривая свою сигарету. Может быть, кто-то сделал апгрейд интернет-сервиса? Что еще? Ничего. Он по-прежнему избегает смотреть на меня. Никто не хочет сидеть в тюрьме. Андрей подписал все документы. И на машину, и на выделенку. Может быть, кто-то просто внес некоторые изменения. Изменения — это мелочи. Я секунду молчу, стараясь учесть все сказанное и догадаться, не утаивает ли Дмитрий что-нибудь. Понга я мог читать как книгу. А с такими людьми, как этот парень,